Глава 4. Нас называли безумцами, нас проклинали. От нас бежали, пытаясь скрыться в других частях города, те, кто еще недавно считал эти улицы своими. Жизнь — удивительная вещь. Сейчас они бегут от нас прочь, ожидая, когда нас сметет лавина зомби, а после, когда поймут, что мы не сумасшедшие, а профессионалы, решат вернуться обратно и потребуют, я уверен в этом на 100%, вернуть их терминал. Вот вам дуля русская, а не терминал панамский. Раз сбежали, увели людей, значит, передали его нам. Без ваших семи или сколько там тысяч человек я вполне справлюсь. Замыкающий отряд с пчелками уже едет по Панаме и скоро будет здесь. Начнет помогать укреплять оборону, выстраивать пулеметные гнезда, баррикадировать улицы, заколачивать окна и двери первых этажей ближайших домов. Все просто как дважды два. Нас сюда приехало 12 тысяч человек. 1000 осталось на борту эскадры, 1000 отправилось охранять северные рубежи Панамы. Предыдущий гарнизон, прибывший сюда вместе со Стивеном Хинком, составлял еще 800 человек. Да, не все из нас были бойцами, но 5 молотов, полностью экипированных по законам военного дела, мы сюда доставили. Еще 3000 — поддержка, резерв, тыловое обеспечение. Остальные — пчелки, которые к войне имеют лишь очень косвенное отношение, как сегодня. Этого более чем достаточно для того, чтобы зачистить город даже без участия местных группировок. Вообще, строго говоря, у нас сегодня в руках гарантированно будет 2 терминала. Первая встреченная нами группа направила нас к военным. Немного, всего 2 сотни солдат, несущих вахту близ одного из мостов и вместе с тем облюбовавших территорию завода. Они охраняли важную артерию, от которой зависела жизнь города в районах, уже очищенных от мусора и мертвецов. Они помогали нам понять обстановку в городе и на ближайших улицах. Мы открыли карты, прикинули, что к чему, узнали, где сейчас наибольшая концентрация зомби, и прямо там за 10 минут разработали план. К слову, они тоже смотрели на нас, как на безумцев. Конечно, численность автомашин в конвое их впечатлила, как и наша экипировка, но так как с ней они еще не сталкивались, у них были сомнения. И надо сказать, не напрасные, если знать тонкости и нюансы работы боевых костюмов, шлемов и силовой брони. Всем им нужны аккумуляторы, всем нужна подзарядка и электричество. В Панаме с этим сейчас, мягко говоря, туго. Да, мы готовились к рейду, и 2500 наших гордых носителей костюмов тащили с собой запасные заряженные аккумуляторы. На лайнере мы их по полной накачали энергией, но зарядные станции без доступа к полноценному и постоянному источнику электроэнергии мы не стали брать. Первоначальный план заключался в том, чтобы отбить один терминал, находящийся под властью зомби, и там найти что-нибудь, что поможет нам подзарядиться. Шанс был 50 на 50 найти подходящее оборудование, но даже если мы найдем и выкупим весь доступный запас в ближайшие сутки, этого все равно не хватит для подзарядки такого количества оборудования. Не говоря уже о том, что для силовой брони автомобильный аккумулятор не подойдет. Поэтому мы подумали и, найдя рядом со свободным терминалом еще один, но под контролем какой-то крупной группировки, вновь разделились на 2 подотряда и двинулись в путь. Одни в гости к соседям, чтобы спросить, что к чему в их терминале, и заодно предупредили, что будем на их территорию вести битву с ордой зомби с соседнего терминала. Вторые пошли провоцировать и собирать эту самую орду. Там, по словам вояк, была, конечно, огромная орда в пару десятков тысяч зомби. Но по нашим критериям оценки, это была маленькая группка, слабенькая зомби-тусовка. Чтобы не тратить зря времени, ведь в городе осталось еще несколько сотен тысяч зомби, мы решили подсобрать их побольше. Все равно в бой пойдем, чего зря энергию растрачивать на мелочи. Первое время местные бойцы косились на нас и наши закупки в терминале, наше оборудование, и пытались протестировать, но... Не знаю, то ли наше сообщение, распространяемое повсюду, до них дошло, и они прониклись, то ли экипировка наша их так впечатлила, но они смирились и не стали вступать в конфликт. А потом к крутым панамским шикам из этого района прибежали разведчики и донесли, что орда будет не с соседнего терминала, а со всего района, то есть раза в 2, а может и 3 побольше. По моим скромным оценкам, мы привлечем сегодня от 60 до 80 тысяч носителей столь ценных очков достижений. Местные на прощание покрутили пальцем у виска и убрались прочь. У них было несколько часов на то, чтобы подготовиться и послушать, как вдалеке по улицам катаются мои кубинские ковбои, загоняя стадо безмозглых в ловушку. Ушли они и ушли. Остались в основном упрямые старики, которые защищали не терминал, а свои дома и квартиры. Их не интересовала власть, их интересовала эта улица, на которой они прожили долгие годы. Я даже вышел к ним и от всего сердца поблагодарил их за отзывчивость и храбрость, но сказал, что если у нас будут проблемы, мы дадим им знать. А так они могут не беспокоиться. Зомби скоро умрут. Приготовления были завершены к 6 вечера. Мы укрепились, подкрепились и стали залезать в костюмы, а разведчики прекратили кружить по городским улицам, терроризируя тварей, и отправились в нашу сторону. «Опять всю ночь воевать придется», — застегивал лямки креплений боевого костюма Роберто. «Поздно темнеет, рано светлеет, не переживай. Справимся, возможно, даже до полуночи. Основные улицы будут под светом прожекторов, с тыла к нам не подойти». «Да я и не переживаю, просто сражаться неудобно. Лишние патроны улетают из-за шевелений мертвецов. Вечно не понимают бойцы без шлемов, сдох очередной зомбяра или нет». «Ну так ты командуй, давай подсказки. У тебя-то ведь ночное видение есть? Ты шлем как зарядил?» 70%. На часов 30 хватит». «Чего не дозарядил, пока была возможность?» — нахмурился я, недовольный такой безалаберностью моего соратника. «На меня и на Наташу была всего одна розетка. Она пошла по городу собирать информацию для тебя и для Афины. Ей в первую очередь все заряжал». Попытался он отмазаться, но я-то знал, что в нашем временном штабе у офицеров были свободные розетки, а бензиновый генератор работал до сих пор. «У меня аккумуляторы сменные есть с запасом. Я подстраховался», — ответил он мне и надел шлем, после чего принялся влезать в силовую броню. Я тоже не стал больше поднимать этот вопрос, оставляя его на совести Роберто, и начал втискиваться в броньку. Ну и теснота. А еще жара такая, что на Кубе даже близко такой не было. У нас вода быстрее закончится, чем патроны. Я вошел в общий канал связи и провел перекличку командиров подразделений. На тактической карте появились отметки месторасположений бойцов с шлемами и позиции соратников без таковых. Мы гармонично расположились по узким улочкам, создавая трехступенчатую линию обороны, чтобы в случае чрезмерного давления можно было бы отойти назад и продолжить вести отстрел армии мертвых. «Время подхода противника 3 минуты. Всем на позиции. Авангарду снять оружие с предохранителей. Силачи, встречаемся на указанной точке». Раздал я указание и позвал обладателей силовой брони встретиться на площади перед зданием с терминалом. Мы встретились и встали в шахматном порядке. «Все помнят, что и как делать. Афина, корректируй, если есть что». Я первым занял боевую позицию для стрельбы из миномета, что крепился у нас за спиной. Те, кто стояли сзади, открыли ящики и вставили в крепление минометной системы шайбы боеприпасов, которые и отправятся в полет в сторону противника. Вообще миномет был интересным, хотя бы потому, что работал по принципу баллисты, выстреливая этими технологичными шайбами, способными корректировать свой полет и планировать в нужный квадрат. За 10 секунд оружие вновь приводилось в боевую готовность и подхватывало следующую шайбу со взрывоопасной начинкой, швыряя ее второй раз. Нужен был угол в 45 градусов, и для этого идеально подходила поза, где мы стояли на одном колене с опущенными вниз стальными руками. Почти как спринтеры перед стартом. Главное было не шевелиться, ведь у нас мины швырялись не наобум, а в соответствии с расчетами Афины. Первая десятка подготовилась, села, зарядила, и как раз в тот самый момент, когда на передовой зазвучали первые выстрелы, воздух рассекли первые шайбы миномета. Через 10 секунд механизм подхватил новую, зарядил и швырнул вперед на километр, прямо в сердце набегающей толпы. И затем еще и еще. Дальше мы поменялись позициями, и я помог зарядить миномет Роберта. Новый залп и снова смертоносные подарки отправились вперед. Во время тестов мы поняли, что один такой снаряд, попавший в толпу гнильцов, сможет убить от 30 до 50 мертвецов. Еще какую-то часть не добьет, но покалечит. Неплохо, особенно если учесть, что Афина помогает снарядам работать по максимальной площади. Но в целом, даже если каждый снаряд убьет максимум... Мы сейчас выстрелили 80 мин. Цена одной 35 ОД. Мы выкосили зомби, но 1000 на 12. Суммарная прибыль около 10 тысяч, чуть поменьше. С учетом стоимости оборудования и редкой возможности применения для поражения толпы, людям без Афины подобные устройства будут, безусловно, приносить пользу, но зарабатывать ОД ими не выйдет. По крайней мере, обученный отряд, стреляя патронами, получит большую прибыль. «Смена! Еще по одной порции закидываем и бежим на выбранные позиции!» — скомандовал я, и мы сделали еще один залп, по сути, опустошив наши подготовленные запасы мин на 50%. «Ничего, может, в местных терминалах найдутся боеприпасы. В крайнем случае, дозакажем доставку». Отстрелялись и следом тут же разбежались. Строение улиц было таким, что на два десятка наших силачей приходилось 10 крупных перекрестков и 10 мелких пересечений улиц, по которым зомби должны были переть единым потоком, буквально как каток. А мы их будем встречать и с радостью махать оружием, превращая их в фарш. Бой закончился, едва начавшись, потому что началась бойня. Жестокая, бескомпромиссная, без экономии патронов. Энергии было жалко, время тратить никто не хотел. Нас ждали и другие районы города. Час, второй, третий. Без Афины и шлема я бы потерял счет времени. Начало темнеть, зомби все еще плутали, наседая там, где можно. Мы были взяты в полукольцо окружения, уперевшись в высокие стены местных мастеров обороны с одной стороны, высокие дома с намертво перегороженными проходами между ними и длинной стеной торгового центра, в котором, казалось, не осталось ни одной целой витрины на первом этаже. Вместо них все было заложено кирпичом. Местные от орд защищались как могли. «Алан, держись! Смещаюсь в твою сторону!» По шлемосвязи я слышал, как нелегко было моим соратникам на крупных перекрестках, когда волны мертвецов накатывали на них. Ситуацию осложняли тысячи мертвецов под ногами, которых некуда было сдвинуть. Приходилось постоянно крутиться в этом море врагов. Алана снесли с ног, и он с трудом поднимался. Именно поэтому в его сторону и начал смещаться его собрат. Я же, видя, как бодро шагают зомби, понял, что битва не затянется на всю ночь. Конечно, зачищать районы мы будем до утра, но основной костяк врагов иссякнет намного раньше. Трупов вокруг было так много, что бойцы уже к третьей линии обороны переместились. Первые две были буквально завалены телами, и новые ходячие мертвецы переползали наши редуты по спинам павших жертв Алого Затмения. «Резерв! Укрепить фланги! Начать выдавливать противника и зажимать в клещи! Отряд в силовых доспехах! Смещаемся в сторону крупных перекрестков, становимся парами! Еще час, и орда закончится, останутся недобитки! Терпим, стиснув зубы, усталость! На пот не обращаем внимания! Работаем!» Раздал я указания, и приказы командиров стали дублироваться их заместителем. Еще 2000 человек вступят в бой. У этих боевых костюмов нет, но на флангах, куда они направляются, зомби не так плотно прут. Пускай постепенно смещаются и продавливают их. «Через 10 минут смена стрелков на передовой, внеочередная. Подготовьтесь. Оружие должно быть заряженным и готовым мгновенно заменить отошедшего с оборонительной линии. Мы заканчиваем, ребята. Через час финальный рывок. В бой пойдут все, кроме охранения». Внес я еще одну корректировку. «Господин, армия Панамы движется в нашу сторону. Чуть меньше 3000 человек», — подсказала Афина о внезапном подкреплении, присланном союзниками. «Только очки достижений заберут. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Сможешь связать меня с ними?» Повернулся я плечом к потоку тварей, чтобы перевести дух, а то уже задыхаться начинаю. «Секунду, вы в эфире». «Приветствую, — говорит Михаил Листопадов, командующий круизерами. Спасибо за помощь. Давайте я сразу подскажу, в какую сторону вам двигаться, чтобы под перекрестный огонь не попасть». Перед глазами появилась карта с тысячей меток, и я быстро сориентировался, направляя ополчение города в хвост толпы. Отсекут часть тварей, которые еле плетутся, недобитые там далеко, и ускорят последующую зачистку кварталов. «Если что, напрасно не рискуйте, займите возвышенности. Мы через час пойдем в контратаку, их осталось 30%, не больше». «Си, сеньор Михаэль, мы направимся в сторону госпиталя Сан-Фернандо и парка за ним. Будем зачищать эту территорию от неприятеля». К полуночи с ордой было покончено. К часу ночи мы зачистили квартал возле второго терминала. К рассвету на всех ближайших кварталах стихла стрельба. Если где и появлялся зомби, то его убивали тихо и без шума, просто чтобы не привлекать новых. Незачем их со всего города к нам стягивать. Идя по прямой к источникам шума, они могут на территории под контролем людей изобрести, а нас там нет. Мы все дружно в одной части города, центральной, засели. «Костюмы на зарядку, шлемы на зарядку. Пчелки разбиваются и приписываются к отрядам, берут аккумуляторы под свою ответственность и контроль». Раздавал я указания, проверив второй терминал, что попал в наши руки. Подходящее оборудование есть. Тоже топливо, те же электрогенераторы. Пусть гадят, тарахтят, вырабатывают электричество. «Завтракаем сухпай. Время сна молотов 1 и 2 с 8 до 12. Третий и четвертый с 12 до 16. Пятый резерв с 16 до 20.00». Разрывался в общем канале Фернандо, вместе с которым мы утвердили следующее направление для удара. Мы будем охотиться за зомби, загоняя их в самые узкие и безлюдные улицы, чтобы прекратить их бесполезную жизнь. А те местные, что пойдут за нами, будут нам помогать. Разбираем лопаты и мешки, грузим трупы и вывозим их подальше от города, закапываем. За работу платим армейский сухой паёк», — прокричал Роберто, выйдя в своем костюме из здания с терминалом и бросив очередную партию лопат на пока еще холодный асфальт. «Я, господин, возьмите меня! Я могу копать за двоих! Сеньор, возьмите нас с братом!» Люди здесь исхудали, и всем им нужна работа. Каждый из них мечтает о нормальной жизни. Мы им дадим то, о чем они мечтают, иначе и быть не могло. «Роберто?» «Да, командир», — оторвался от выбора самых крепких ребят для утилизации тысяч трупов, дабы эти улицы не превратились в рассадник болезней и смрада. «Заказываем строительство штаба здесь». «Может, в другом терминале? Там хоть какие-то укрепления есть», — включил здравый смысл мой соратник. И я был с ним согласен. Там место действительно больше подходит. Но зачем мелочиться, выбирая, где построить штаб, если можно построить сразу оба? «Ты прав, мой друг, но штаб закажи. Мы вообще много штабов здесь построим». «Объединение территорий под единый центр управления?» Он тут же догадался, что я хочу сделать. «Все именно так». Роберто перешел в канал связи между нами двумя и осторожно, чтобы никто не услышал, поинтересовался. «Босс, так местные же, как и армия Панамы, будут против отдавать нам свои терминалы?» «Какая разница, если они будут частью нашего альянса, как и Куба? Не переживай на этот счет. Уговорами займусь я и Наташа. Твоя же задача — помочь Фернандо зачистить этот город в ближайшие 3 суток». «Понял. Приложу все силы». «Вот и славно, ведь это только начало. На зачистку остальной территории южнее Панамского канала у нас будет всего неделя. Полноценной зачисткой, подчинение и выставление охранения с разворачиванием сети штабов по всей ее территории». «Так это же нереально, не с нашей численностью». «Ты знаешь цель, ты знаешь проблему. Осталось найти решение, и оно прямо перед тобой». Роберто посмотрел на сотни жителей города, что примчались, доведенные до отчаяния голодом, крахом цивилизации и бесконечной войной людей. «У кого есть дети на иждивении, поднять руку!» — закричал Роберто. Больше половины тут же откликнулись. «Берем лопаты вне очереди. Вас ждет много работы, господа. Если вы хотите прокормить своих родных, слушайте меня, и у вас все будет хорошо. Мы только начинаем, и не закончим, пока вся Панама не будет свободна. Не ленитесь, если вы не хотите, чтобы улицы вашего города поразила эпидемия. Девушки и женщины, вы на захоронение не поедете». Гул недовольства от тех, кому тоже очень была нужна работа, поднялся такой, что у меня шумофильтр в шлеме включился даже. «Тихо! Вы не поедете, потому что для вас у меня будет другая работа. Работа будет для каждого». «Ура!» От страха до надежды один шаг, от злости до радости одна фраза, от гибели до спасения человечества пропасть неизвестности. Но одно ясно уже сейчас: если мы остановимся, мы обречены.